Но в доме у моста меня ждал совершенно бесплатный сеанс радикальной терапии. Сумасшедший сэр Нуминори Хута, наш, с позволения сказать, штатный нюхач, решил воспользоваться отсутствием Джуфина и явился на службу в сопровождении своего младшего сына. Если бы в зале общей работы ошивался сэр Лонли Локли, это событие не потянуло бы даже на мелкую неприятность. Сэр Шурф обладает совершенно особым даром одним своим видом останавливать разрушительную деятельность детей и домашних животных. Увидев его, они обычно замирают и тихо прячутся в самом дальнем углу. Но Шурфа нигде не было. Ну да, Джуфин говорил мне, что сегодня чуть ли не на всех наших коллег свалились какие-то неотложные дела. Так что юный сэр Филу ураганом прошелся по залу общей работы. Счастье, что у Нуминориха хватило ума больше никуда его не пустить. Дело не ограничилось перевернутой и частично расчлененной мебелью и несколькими вызывающе огромными сладкими кляксами в самых неподходящих местах. В довершение всех бед Филу прихватил с собой игрушечную рогатку Бабум, которая стреляет не взрывающимися, а красящими снарядами. И какой идиот-изобретатель до этого додумался? Так что воспоминание о наших белоснежных стенах было навеки погребено под кошмарными лиловыми пятнами. Когда я вошел, Нуминорих как раз пытался снять своего наследника с потолочной балки. Не знаю уж, как он на нее забрался, но на мой вкус следовало оставить все как есть. По крайней мере, мы бы получили хоть какую-то передышку. «Что, произошел государственный переворот?» — упавшим голосом спросил я. «По-моему, с нашим учреждением все кончено раз и навсегда». «Макс, ты что, действительно умеешь сердиться? Пожалуй, тебе не очень идет такой стиль», — ангельским тоном сообщил нам Минорих. «Понимаешь, я решил, что сегодня днем здесь никого не будет, и я могу показать Филу, где я работаю. Он так давно об этом просил». «Ну и как тебе понравилось?» Мрачно осведомился я у самого Фила. Маленькое чудовище смущенно зарделось и кивнуло. «Ну, хвала магистрам, а я-то переживал», — хмуро проворчал я. И повернулся к Нуминориху. «А кто-нибудь еще здесь есть, или вы уже всех распугали?» «Не знаю, по-моему, никого. Я застал только Мелифару, а они с Филу очень подружились», — жизнерадостно отрапортовал Нуминорих. Но потом Мелифару вспомнил, что у него какие-то дела. «Ясно», — фыркнул я. «А стены они вместе разукрашивали, эти братья по разуму?» «Мы с Мелифару отвлеклись всего на минуту», — виновато начал Нуминорих. «Следствию все ясно, так что можешь не продолжать», — рассмеялся я. «Ладно, все это хорошо, но на твоем месте я бы все-таки эвакуировал Филу в какое-нибудь безопасное место, желательно за пределами Соединенного Королевства. И сам бы там спрятался на ближайшую 1000 лет заодно. Представляешь, что будет с Джуфином, когда он все это увидит?» «Я уже вызвал младших служащих, они сейчас все уберут. Они как раз отправились за краской для стен, так что ничего не будет заметно», — пообещал Нуминорих. Его оптимизм оказался заразительным. Я махнул на все рукой и уселся в ближайшее кресло, каким-то чудом сохранившее все свои ножки. «Вообще-то тебе следовало отвезти его наполовину городской полиции», — добродушно проворчал я. В свое время леди Миламари любила пугать наших доблестных полицейских своим арварохским хубом. Знаешь, что это за зверь? — Еще бы! — обиженно фыркнул Нуминорих. — Ну да, а я-то и забыл, что имею дело с парнем, умудрившимся получить чуть ли не дюжину дипломов о высшем образовании. — Ну вот, на мой взгляд, твой сын ничуть не хуже, — завершил я. — Так я же и начал нашу экскурсию на половине городской полиции, — радостно отрапортовал Нуминорих. Фил ужасно хотел посмотреть на настоящих полицейских. Видел бы ты, как он вцепился в бороду сэра Бубуты. Он ему так понравился. — А самому Бубуте это понравилось? — ехидно осведомился я. — Знаешь, по-моему, не очень. После некоторого раздумья признался Нуминорих. Но он почти не ругался. Он же знает, что мы с тобой дружим. — Бедный Бубута! — отсмеявшись, вздохнул я. — Придется подарить ему еще одну коробку сигар. Может, это его успокоит. Все-таки нам предстоит и дальше как-то сосуществовать в стенах одного учреждения. Вечно я за вас отдуваюсь. Слушай, а куда опять подевался твой невероятный сын? — Не знаю, — растерянно признался Нуминорих. — Ох, опять я отвлекся, и вот... Мы с ним понимающе переглянулись и с ужасом уставились на приоткрытую дверь, ведущую в наш с Джуфином кабинет. Потом мы одновременно вскочили и устремились вслед за этим маленьким стихийным бедствием. Но мы немного опоздали. Из-за двери раздался отчаянный вопль Куруша и не менее отчаянный вопль Фила. Я ворвался в кабинет первым. К счастью, у меня хватило хладнокровия оценить ситуацию и понять, что наша мудрая птица жива и здорова, просто ужасно рассержена. Их с Фила поединок закончился в ничью. В руках у мальчика было пушистое перо из хвоста буревуха, а на щеке здоровенная царапина. Я тут же сделал вывод, что клюв буревуха годится не только на то, чтобы постоянно перемазываться в кремовых пирожных. «Папа, он меня укусил!» — возмущенно наябедничал Фила. «И правильно сделал», — невозмутимо сказал Нуминорих. «Если бы у меня был хвост, и кто-нибудь захотел бы выдернуть из него перо, я бы тоже непременно постарался укусить этого нехорошего человека». Его железная логика заставила меня улыбнуться. «Как ты мог допустить, чтобы этот неразумный маленький человек зашел в наш кабинет, Макс?» — сердито осведомился Куруш. «Я виноват, милый», — сокрушенно признался я, — «но меньше, чем ты думаешь. Сын сэра Нуминориха — это что-то вроде землетрясения, так что никто не в силах контролировать его действия».